Глава 28. Транспортер поднимался все выше и выше в небо, под полом тихо гудели двигатели. Я стояла у окна. Мимо нас проносились тонкие полоски облаков. Удивительно, насколько иначе выглядел мир в этом времени. После последнего прыжка я этого почти не заметила, если не считать старомодной формы бегунов. Хотя мир Швиммеров был настолько чужим и непохожим на привычный мне, что я могла без проблем внушить себе, что мы все еще находились в 2099 году. Но здесь и сейчас я так сделать не могла. На улице все еще была ночь, и под нами тянулись холмы, долины и реки, окутанные темнотой. Мы уже покинули пределы Сан-Паулу. Плотный ковер из света исчез гораздо раньше, чем следовало. Сан-Паулу был четвертым по величине мегаполисом в мире после Мехико, Гонконга и Нью-Йорка. В нашем времени его границы вышли за пределы бывших национальных границ. Это была бесконечная череда зданий, вмещающая миллионы людей. Но здесь, в этом времени, в темноте, над которой мы летели, время от времени появлялись более мелкие группы огней. Другие города. В нашем времени, конечно, существовали автономные города. Париж, Берлин, Эдинбург, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Все они обладали особым статусом. Кураториум опекал их, несмотря на то, что они находились на незащищенных территориях. И все-таки эти города становились все меньше и меньше, потому что их жители переезжали в более надежные мегаполисы. Так что такого, целые районы с множеством небольших городов, я еще никогда в своей жизни не видела. «Так все выглядело до того, как создали зоны», — тихо произнес Бейл. Вероятно, он заметил мое удивление. Он тоже наблюдал за проплывающим под нами ландшафтом. До того, как люди покинули свои места проживания. Я кивнула, но мне сложно было смотреть на него. События в рифте и после него затмили мой разговор с Хольденом, но теперь сомнения вернулись ко мне с новой силой, и мне трудно было держать эмоции под контролем. С одной стороны, я чувствовала себя виноватой просто за то, что выслушала Хольдена. С другой стороны, я не могла забыть то, что он мне показал. Я бы с удовольствием отключила голову, потому что тогда мне не пришлось бы признаваться самой себе, что я давно впустила в свое сердце недоверие к Бейлу. А что, если это правда? Что, если Бейл уже был у вихря прародителя? Он любил Варуса Хоторна как отца, он сам говорил мне об этом. Что, если он именно поэтому что-то скрывал от меня? «Что ты хочешь сделать, когда мы доберемся до Скай-Сити?» — поинтересовался Бейл. «Доберусь до сути проекта Эол. Посмотрю, как он связан с клеткой над турбинами». «А потом?» «Я не знаю». «Я...» В отражении в стекле я увидела, как Бейл нахмурился. «Что с тобой вдруг случилось?» Я открыла рот и снова закрыла. Скользнула взглядом по огням на земле, а затем отвернулась от окна. В транспортере мы сидели в креслах в два ряда напротив друг друга. Бейл, Хольден и я с одной стороны, а Мия и Тревор, смотревшие на нас уже не сердито, а скорее немного растерянно, с другой. Должно быть, его сильно задело, что Хоторн приставил к нему двух цундеров. Тем не менее, мне совсем не хотелось, чтобы он ехал с нами в Скай-Сити. Нам придется пристально следить за ним, причем постоянно. Лукас, Юзи и Фагус сидели на дополнительных сиденьях в задней части транспортера. Между нами сидели другие вихревые бегуны, которые хоть и не направляли на них оружие, но держали руки на спусковых крючках. Я избегала смотреть на Луку. Я представляла себе, что происходило сейчас у него внутри. Он наверняка ненавидел всю эту ситуацию, и я не могла винить его. Я все еще переживала из-за спора с ним и поклялась себе, что поговорю с ним, когда все закончится. «А почему мы не вышли на пляже?» — тихо произнес Хольден. Я едва расслышала его слова. Я посмотрела на него. Он был весь белый, как мел. «В последний же раз рифты вернули нас туда?» «Потому что в то время еще не было бури», — прошептала я. «Не было торнадо, а значит, не было спирали, которая удерживает рифты в лагуне». «Откуда ты это знаешь?» Я открыла было рот, чтобы ответить, но остановилась. Что я могла сказать ему? «Только то, что мне рассказали об этом сами рифты?» «Я просто знаю, и все». Но Хольдена не так легко было обмануть. «А что ты делала недавно с рифтом? Что это было?» «Это не твое дело», — произнес Бейл. Он даже не поднял взгляд, его глаза были прикованы к детектору. Там он просматривал карту времени. Вместо того, чтобы проецировать ее в воздух, он изучал ее на крошечном дисплее детектора. Хольден помолчал немного, а затем тихо засмеялся. «Она уже лучше тебя, не так ли?» Он покачал головой, ухмыляясь. «Черт, не могу поверить. Знаешь, Беллиан, все эти годы отец считал тебя уникальным. Никто не мог делать то, что умел ты. А он тщательно искал тебе преемника. Я думаю, он без колебаний променял бы меня на тебя, если бы у него была такая возможность. И все потому, что он думал, что у тебя есть способности, которых нет больше ни у кого. А ведь это совсем не так. Может быть, ты вообще всего лишь середнячок?» Он склонил голову на бок. «Как же ты справляешься с тем, что она тебя превзошла?» Бейл холодно улыбнулся. «Самым наилучшим образом. Потому что она, несмотря ни на что, любит меня, а не тебя». Я сосчитала про себя до трех. Это будет еще тяжелее, чем я предполагала. Хольден наигранно задумчиво потер лоб. «Ну, не знаю». Он посмотрел на меня. Я терпеть не могла этот самодовольный взгляд. «Во время нашего поцелуя мне показалось, что любит». «О, Боже!» Мое сердце бешено забилось. Неужели Хольден сказал это на самом деле? Да мы ни разу не целовались с ним по-настоящему. Поцелуй после атаки на кураториум был для него всего лишь средством для достижения цели. Он искал любой способ, чтобы удержать меня. Я посмотрела на Хольдена убийственным взглядом, но он был так доволен собой, что это нисколько его не смутило. Я перевела взгляд на Бейла. Он смотрел на меня, но по его лицу я не могла ничего понять. Я открыла и закрыла рот. Между нами остался только шум ветра, проносящегося мимо транспортера. «Интересно, а как у них все это происходит?» — спросил меня Хольден, пребывавший в прекрасном настроении. Он указал на Луку и Сьюзи. Оба сидели близко друг к другу, Лука даже взял руку Сьюзи в свою. «Цундер и Швиммер. Интересно, какие дети у них получатся?» Я мысленно простонала. «Закрой рот, Хольден!» Хольден пожал плечами и откинулся на спинку кресла. «И как вы сумели сорвать план моего отца? Для меня это до сих пор загадка». «Ви объявил нам, что мы прибываем. Я взглянула на детектор и увидела, что мы улетели из Сан-Паулу на север». Мия сделала резкий вдох и прилипла лицом к стеклу. Мы все тоже уставились в окно. В небо. Снаружи было так темно, что мы не сразу разглядели три стеклянных купола, которые покачивались в воздухе. Я не видела, но уже знала, какие названия стояли на них. Аура, Эос и Эол. «Это определенно не подводные станции», — прошептала я. Несмотря ни на что, мне сложно было представить, что эти купола когда-то парили в воздухе. Казалось, совсем недавно я плавала мимо этих стеклянных куполов в воде и ощупывала их корпус, и я знала, какой черной была сажа от взрывов, которые обрушат эти купола в море. Последние несколько недель проносились у меня в голове, как в перемотке видео. Я видела купола, как они разбитые лежали на дне кратера, а потом полуразрушенные руины, в которых швиммеры обустроили свой дом. Но здесь, сегодня, эти стеклянные купола сияли в свете луны совершенно нетронутые, элегантные и новые. «Так вот, значит, какой ты, Скай-Сити». Воздушный город был невероятным. Наш транспортер приземлился на одной из множества посадочных платформ в форме круглых террас, которые окружали купола. Оттуда можно было попасть в большой внутренний двор, соединяющий стеклянные строения. Мне пришлось сразу же прикрыть глаза руками, потому что было очень ветрено, и хотя внешние пространства были окружены высокими полупрозрачными ограждениями, ветер все равно с дикой силой разметал по лицу мои волосы. Я услышала прямо перед нами рев турбин. Трудно было поверить, что Скай-Сити удерживался в воздухе только за счет них, только благодаря их силе город парил в вышине. Я посмотрела наверх. Передо мной на расстоянии в несколько десятков метров возвышались купола Аура и Эос, похожие на снежные шары, содержимое которых мягко светилось в ночи. И хотя большинство жителей города в это время суток должно было спать, в куполах наблюдалось какое-то движение. Ви привел нас к входу в Эос. Луку, Фагуса и Сьюзи сопровождали вихревые бегуны, а Мия, Тревор, Бейл, Хольден и я шли впереди. Я заметила, что Бейл держал Тревора за руку, а тот гримасничал, как будто это причиняло ему боль. Внутри купола я посмотрела наверх. Меня охватило дежавю. Центральная колонна, этажи, стойки, внешние коридоры, лестницы, светлая плитка. Я все это знала. Однако с каждым шагом мое мужество таяло, и я вдруг подумала, что сошла с ума. Лука был прав. Судьба Скай-Сити была давно решена. Мы своими глазами видели, в каком виде город лежал на морском дне. Нам нельзя было оставаться здесь дольше необходимого. «Скай-Сити — это прототип города, в котором люди и мутанты живут рядом друг с другом», объяснил нам Ви громким голосом, сопровождая нас по фойе. До этого он рассказал нам, что, будучи штурманом, отвечает за весь город. На этой должности он представлял собой всего лишь маленькую частичку в огромной иерархической структуре кураториума, но все же он охранял жизнь целого сообщества людей и мутантов. «Немногие знают о том, что существование города строго секретно, поэтому здесь пока не так много жителей. Кураториум не хочет афишировать его, пока мы не будем уверены, что этот эксперимент нам удался. Но если он удастся...» Ви улыбнулся, и эта полная надежды улыбка тут же завоевала мое сердце. «Тогда скоро такие города появятся повсюду, и это будет первым шагом на пути к миру. Круто, правда?» Я кивнула. Ви говорил то, что я чувствовала. Он радовался тому, что мог жить здесь вместе с мутантами. «Мне с трудом верится, что раньше...» Я прикусила язык. «Что сейчас такое вообще возможно?» «Долгое время было непонятно, одобрит ли эту идею кураториум. Кроме того, не так много бегунов хотят поступить на службу в Скай-Сити». Ви скривил рот. «Это не самое привлекательное место для работы, должен признать. Ведь вихревые бегуны, конечно же, в первую очередь хотят бегать по вихрям». Он подмигнул мне. «А здесь не так много движения. Вы, конечно, будете много бегать, но только по коридорам. Здесь речь идет скорее о защите станции, понятно? Со временем мы, наверное, придумаем для вас новое звание. Слово «бегуны» здесь не совсем подходит». Он сделал глубокий вдох. «В любом случае, это здорово, что вы будете здесь служить. Мне кажется, вы в хорошей форме. Такие молодые люди нам нужны». Я посмотрела наверх. Большинство этажей были ярко освещены, остальные лежали в темноте. «Нам важно предоставить мутантам все права и свободы. Но при этом не стоит забывать, что они представляют опасность для нормальных жителей этого города». Ви посмотрел на нас многозначительным взглядом. «Вот для этого вы здесь и находитесь. Что-то вроде защитно-улавливающей сети этого города». «Значит, мы будем охранять мутантов», — подытожила я. «Точно. И у вас будет очень много дел, поверьте мне». Мы шли по пустым коридорам купола Эос. И хотя я уже была знакома со станцией, многое здесь выглядело по-другому. В коридорах на равном расстоянии друг от друга стояли искусственные самшитовые деревья, а на первом этаже, непосредственно перед центральной колонной, находился фонтан. Полы были отполированы до блеска, а этаж освещал свет из разных источников, играя и переливаясь разными оттенками. Даже сейчас, посреди ночи, по зданию сновали сотрудники, смотрители, уборщики, садовники. Я была знакома с такой хлопотливой работой по институту в Новом Лондоне. Для каждого времени суток существовал свой распорядок. В огромном спиралеобразном небоскребе всегда кто-то суетился, выполняя свою работу. Так было и здесь, в этом времени. Мы повернули еще раз. Бэйл все тащил за собой Тревора. Мы остановились в коридоре, который показался мне знакомым. Матовое стекло отделяло его от комнат, расположенных за ним. «Здесь ваши квартиры», — Ви указал на проход, ведущий в купол Эос. «Я выделил вам комнаты рядом друг с другом. Выберите сами, кто с кем будет жить, и внесите потом номера ваших комнат в ваши профили. Так, теперь что касается вас». Он указал на Мию, Тревора, Бэйла и меня. «Сейчас 3 часа. Пару часов вы можете отдохнуть, хорошо? Я жду вас в 7 утра на утреннюю поверку. Всю информацию вы найдете в ваших детекторах. А тебя, — он указал на Хольдена, — я прямо сейчас доставлю в медпункт. Мне кажется, у тебя серьезная астма. Я прав?» Хольден был так слаб, что смог только кивнуть головой. «Не переживай. Коллеги подключат тебя на ночь к дыхательному аппарату, и завтра ты будешь как новенький». Ви подозвал к себе 2 бегунов, которые сопровождали нас всю дорогу до Скай-Сити. «Тогда мы сейчас быстро проводим наших новых сограждан-мутантов на контрольную станцию для тестирования». «А потом?» — поинтересовалась я. «Куда их отправят потом?» «Ну, на этажи для мутантов». Сьюзи улыбнулась мне, и я кивнула, хотя меня охватило беспокойство. Бегуны увели Сьюзи, Фагуса и Луку. Ви потрепал меня по плечу своей большой рукой. «Они тебе нравятся, да? Тебе повезло, что ты попала ко мне. Я считаю, что в этом нет ничего постыдного. Мне тоже симпатичны эти гибриды. Слушай, давай договоримся, ты и я». Он улыбнулся мне. «Сейчас ты идешь спать? А завтра вечером, после твоего первого рабочего дня, я пущу тебя к ним, когда они уже пройдут все тесты. Заметано?» Его манера выражаться заставила меня улыбнуться. «Заметано». Я посмотрела вслед Луке и Фагусу. Сьюзи даже помахала мне рукой. Затем я вздохнула и направилась за Бэйлом и Мией в наши квартиры. «Почему мы никогда ничего не слышали про такие города?» — спросила я тихо, когда Бэйл закрыл за нами дверь. «В учебниках по истории о них ничего не было написано». «Ну...» — Бэйл посмотрел сквозь стеклянную стену в коридор. «Потому что идея провалилась, я так думаю». Я сделала глубокий вдох. Все это сбивало с толку. Комната, в которой мы стояли, была точной копией той, в которой мы провели первую ночь в деревне Швиммеров. 2 одноместные кровати стояли слева у торцевой стены, напротив находились 2 шкафа, а справа от нас — 2 письменных стола и 2 стула. «Одно неверное движение», — сказал Бэйл Ми и Тревору, «и вы получите бесплатный проездной билет, понятно?» Мия сложила руки в умоляющем жесте. «Я просто хочу домой!» Тревор сжал челюсти, но ничего не сказал. Он явно понял, что против 3 бегунов во времени у него нет шансов, и это было очень разумно с его стороны. На какое-то мгновение мне показалось, что Мия хотела спросить у нас, как мы поделим комнаты. Но потом она поджала губы и потянула Тревора за собой, схватив его за рукав. «Тогда до завтра». Они исчезли за дверью, и мы с Бэйлом впервые за долгое время остались совсем одни. Я ослабила воротник униформы и беспомощно встала посреди комнаты. Бэйл подошел к окну и безмолвно уставился в ночное небо. Часть меня не хотела начинать этот разговор, потому что я не знала, что в таком случае будет с нами. Но в то же время мне было понятно, что этот разговор неизбежен. «Этот поцелуй с Хольденом», — тихо произнесла я спустя несколько минут. «Это было до того, как мы с тобой познакомились. Незадолго до того. Это было в тот день, когда Красная Буря напала на институт в Новом Лондоне». Бэйл продолжал стоять у окна и молча смотреть наружу. «Я сказала бы тебе, если бы это было важно», — продолжила я. «Но это не имело никакого значения. Он поцеловал меня просто, чтобы я не убежала от него». Бэйл медленно повернулся ко мне. «Мне абсолютно наплевать на Хольдена Хоторна». Он вздохнул. «Или ты что-то чувствуешь к нему?» «Нет!» — я категорически покачала головой. «Ничего я не чувствую!» Бэйл кивнул. «Хорошо. Если это так, скажи тогда, что с тобой происходит?» Я опустилась на кровать, стоявшую слева. Я даже как-то разозлилась, что он не заострил свое внимание на поцелуе. «Что-то случилось?» — продолжил Бэйл. «Что?» «Я набрала в легкий воздух. Мы ни к чему не придем, если все время будем ходить вокруг да около. Хольден показал мне данные из твоего старого профиля. Он получил его от отца». Лицо Бэйла омрачилось. «Ах, показал, значит». Я выдержала его взгляд, хотя далось мне это с трудом. «Там сказано, что ты уже дважды побывал в 2020 году». Выражение лица Бэйла не изменилось. Она снова была здесь, стена, которая давно не появлялась между нами. Мои руки покрылись гусиной кожей. «А тебе не приходило на ум, что он показал тебе это только за тем, чтобы вбить между нами клин?» — спросил Бэйл. «Конечно, приходило». Я пожала плечами. «Возможно, он сделал это специально?» «Плевать, но я должна знать, обманываешь ты меня или нет?» Бэйл несколько секунд внимательно смотрел на меня, затем отвел взгляд и снова повернулся к окну. Я вздохнула. В принципе, этого было достаточно. «Бэйл». Он ударил обеими руками по стеклу. Кажется, он с большим удовольствием ударился бы о него головой, чем поговорил со мной. «Бэйл», — настойчиво повторила я. «Это правда», — спокойно сказал он. «Я был в 2020 году». И хотя где-то внутри я уже знала, что это было правдой, я все равно почувствовала, как у меня кольнуло в груди. Я проглотила эту боль и попыталась не выдать ее внешне. «А почему ты мне этого не сказал?» — спросила я. «В смысле, я понимаю, почему ты скрывал это от Хоторна, но...» «Почему от меня? Если ты думаешь, что я буду тебя осуждать, то ты ошибаешься. И что бы ты там ни пережил, ты можешь поговорить об этом со мной». Бэйл повернулся ко мне. В его взгляде было что-то умоляющее, чего я никогда еще не видела. «Элейн, если я пообещаю тебе, что утаю только то, что может тебе навредить, ты примиришься с этим?» То, как он спросил меня, заставило меня задуматься. И все же я не могла сделать ему такое одолжение. «Я хочу знать», — сказала я. «Ты говорил, что Сьюзи должна сама принимать решение. Это касается и меня тоже. Ты не можешь решать за меня, что я могу перенести, а что нет». Бэйл скорчил гримасу, а затем опустился на другую кровать. Он молчал. Я могла только догадываться, о чем он сейчас думает. Мы продолжали сидеть напротив друг друга, и я давно уже не чувствовала себя такой одинокой и такой потерянной. Бэйл. Я наклонилась вперед и взяла его за руки. «Скажи мне, что ты увидел в 2020 году? Что может быть настолько плохим?» Какое-то время он сидел передо мной, словно каменная статуя, а затем он обмяк, словно его покинули все силы. «Когда я прыгнул в 2020 год, я увидел...» Бэйл набрал в легкие воздух и посмотрел мне прямо в глаза. «Я увидел, как мы с тобой умираем».